Все замерли. Клади и барон Карт смотрели на Сварога настороженно, архивариус выжидательно. Сварог был сбит с толку, он не видел никакого подтекста в их словах, а между тем подтекст был. «Вовсе нет никакой магии», — сказал он, тщательно подбирая слова. «Шаур сделан очень далеко. Это опытный образец, не окончательная модель. Мне его подарил один ученый». Черт, он чувствовал себя как школьник, не выучивший урока и вынужденный импровизировать на ходу. Но не скажешь же им прямо: «Ребята, я свалился к вам из другого мира и ни хрена в ваших делах не понимаю. В лучшем случае упекут в местный филиал Бедлама, а в худшем... И кто их знает, может, у них любого чужестранца за шпиона принимают и вешают вдоль дороги, чередуя с колдунами?» «Магия!» — засмеялся Ленар. «Скажите тоже, дорогой барон, разумеется, это изобретение ученых, не так ли?» «Конечно», — подтвердил Сварог и предпочел уткнуться носом в тарелку. «Да, кое-где многое умеют. Не то что в нашем захолустье», — не унимался коротышка. «Я слышал, будто уже изобретен аппарат, с помощью которого можно открыть эту, как ее, тропу, правильно?» И он подмигнул Сварогу. «Вы говорите загадками, мэтр», — нахмурился барон. «Тропа? Что еще за тропа?» «А вот пусть наш гость расскажет. Он, наверное, лучше разбирается в таких тонкостях». Сварог внимательно посмотрел на Ленара. Пес с ними, с подтекстами. Но плешивый старикашка определенно дает понять, что ему известно о Свароге больше, чем тот сам о себе рассказывает. «Надо будет потолковать с этим библиотекарем с глазу на глаз». Возникшее напряжение сняла Клади. «Ну что вы пристали к человеку? Дайте поесть спокойно». Подали мясо и красное вино. «Это ваш родовой замок, мастер-барон?» — поспешил спросить Сварог, увидев, что чертов архивариус открыл рот для очередной реплики. «Разумеется, охотно», — сказал Карт. «И я горжусь, ведь не каждый может похвастаться, что имеет землю, которая принадлежит его семье со времен Исхода. Все поколения моих предков жили здесь, конечно, с тех пор, как отстроились после отступления тьмы. Говорят, тьма опять приближается. Я умолял Клади уехать, но она и слушать не хочет. А что говорят в ваших краях, граф? Верят в скорый конец света? Готовятся ли?» «Тьма? Конец света?» Сварог проклял себя за то, что задал вопрос. «Наверное, так и должен чувствовать себя в стане врага нелегал с насквозь дырявой легендой». «Разное, говорят», — сказал он. «Знаете, как это бывает, кто-то верит, кто-то нет». Архивариус вдруг расхохотался самым неприличным образом, и Карт раздраженно бросил вилку на скатерть. «Ну, хватит, Ленар! Граф наш гость! Какого черта вы себе позволяете? Совсем о приличиях забыли в своем подвале?» Архивариус утер слезу. «Ох, прошу великодушно извинить меня, но, знаете ли, просто, ну, в общем, вспомнил одну смешную историю и не сдержался. Вы извините, граф, моя выходка не имела к вашей особе ровным счетом никакого отношения». Сварог смерил его ледяным взглядом. «Засадить бы тебе в морду, книжный ты червь». Когда подали десерт, что-то такое розовое, воздушное и кубиками нарезанное, он самолично налил себе вина и поднял бокал. «Я бы хотел поднять тост за тех, кто сидит за этим столом, за гостеприимного барона и его очаровательную дочь. Конечно, это было мальчишеством, дешевой местью, не упомянуть архивариуса, но Сварог не устоял перед искушением, и я благодарю судьбу за то, что оказался в этом славном замке. Да, вздохнул Карт, пока тут тихо и покойно. Я с ужасом думаю, что станется со всей этой красотой, если тьма все же придет. Селения в округе уже опустели, люди боятся. Остались только мы, да деревенька неподалеку. Звери и птицы чувствуют приближение конца и бегут кто куда. Слуги тоже бегут. Те, что поглупее, в горы, остальные — в прибрежные страны. Но где оно, спасение? Он безнадежно махнул рукой. Сварог внешне невозмутимо продолжал кушать, зато ощущение, которое он испытал после этих слов барона, было сродни неожиданному удару под дых. Стоп, стоп! Что они там про конец света говорили? Неужели и здесь шторм? А куда вы направляетесь, мастер граф? Донесся до него голос Клади. Сварог мысленно помотал головой. В общем-то, мне нужно разыскать одно место. Он пристально посмотрел на Линара. И думаю, я на правильном пути. Мастер барон, я, откровенно говоря, совершенно не знаю здешних мест. Не найдется ли у вас в замке карты? — Как не быть, — улыбнулся барон. — Самый подробный атлас Демиреи, какой только выпускался за последние 500 лет. Сварог его не слышал. Он смотрел на архивариуса. Ленар не мог вымолвить ни слова. Губы мэтра дрожали, а в глазах застыл ужас пополам со звериной ненавистью.